Глава 18. Кослинское литье. В первое мгновение Колосову показалось, никто ничего толком даже не понял, а затем истерические крики женщин, шум, гам, ругань, топот. Публика волной хлынула в вестибюль. Никита, протискиваясь сквозь толпу, искал глазами Китаева, где он, где охранники. Возле кассы для выдачи фишек и гардероба царила настоящая давка. Многие завсегдатаи, помня недавний визит милиции, старались как можно быстрее вернуть в кассу фишки, получить назад деньги, одеться и уехать, чтобы снова не быть замешанными в криминальное происшествие. Растерявшиеся, напуганные кассиры не знали, что предпринять. Охрана металась по вестибюлю, толком не зная еще, выпускать публику на улицу или нет. И только оркестр народных инструментов и хор, не слышавшие за пением выстрела, бодро выводили припев «Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней, была бы только ночка да ночка потемней». Колосов бегом поднялся по мраморной лестнице на второй этаж. В прошлый раз его проводником здесь был Китаев. Прямо направо через зимний сад в банкетный зал, где их принял Салютов. Но сейчас громкие тревожные голоса доносились из противоположного крыла. И оттуда же послышался душераздирающий, полный отчаяния женский вопль. Никита быстро миновал коридор и через настежь распахнутые двери, заполненные людьми, попал в гостиную или комнату отдыха, отделанную темным мореным дубом. Пол ее устилал толстый восточный ковер, вдоль стен стояли дорогие кожаные диваны и кресла. Низкие столики сплошь были уставлены бутылками, чтобы отдыхающие могли сами налить себе выпить и смешать коктейли. Имелся в комнате и камин, отделанный модным серым камнем. В нем пылали дрова, а на ковре, почти касаясь головой раскаленной каминной решетки, ничком лежал мужчина в темном костюме. Светлые волосы его были в крови, а шагах в двух от трупа валялся пистолет. Колосова опередили, в гостиной уже были и Китаев, и Салютов. Они, видимо, поднялись сюда по какой-то из служебных лестниц, еще неизвестных Никите. И человек пять охранников, молча теснивших подальше от двери встревоженного молодого брюнета, которого Никита в горячке не узнал, а затем, приглядевшись, понял, что перед ним никто иной, как Газаров, носивший странную кличку «Олигарх», виденный им и на пленке, и на снимках обуховской квартиры. Олигарх явно пытался что-то объяснить и отчаянно жестикулировал, но его никто не слушал, никто на него не смотрел. Все взгляды были устремлены на убитого, на пистолет и на распластавшуюся на ковре отчаянно рыдающую светловолосую женщину в синем вечернем, сильно декольтированном платье. Никита и ее сначала не узнал. Потом, взглянув повнимательнее в заплаканное, искаженное горем лицо, понял, что это та самая Златовласка, Эгли Таураги, из квартиры на неприветливой мытной улице. Тем временем охранники по приказу Китаева оттеснили почти всех зевак за дверь в коридор, однако двух женщин в гостиную пропустили. Жанну Марковну Басманюк, бледную и испуганную, и очень высокую стройную брюнетку в элегантном черном брючном костюме, отделанном черным мехом и в изящной черной шляпке. Вид этой женщины, точнее, выражение ее лица, несказанно поразило Колосова. Однако это произошло несколько позже, когда... «Тихо! Отойдите все от тела!» — скомандовал он с порога, бесцеремонно расталкивая охранников. «Дайте дорогу, ну-ка!» Подошел к распростертому на ковре телу, нагнулся, заглянул мертвецу в лицо. Это был Витас Таураги. Никита осторожно тронул за обнаженное плечо его рыдающую сестру. «Пожалуйста, успокойтесь, отойдите, мне надо здесь все осмотреть». Но Эгли, давясь рыданиями, не слышала его слов. Тогда Колосов оглянулся, словно прося, чтобы женщину кто-то увел, и... К Эгли одновременно сразу ринулись двое — Салютов и Газаров. Последний рывком стряхнул с себя охранников, хотел поднять девушку с ковра. «Убери от нее руки, ты!» — произнес Салютов ледяным гневным тоном. «Руки, ну!» И подоспевшая охрана отбросила Газарова к стене, а Салютов... Колосов никак не ожидал подобного поступка от владельца «Красного мака». Салютов нагнулся, легко поднял рыдающую девушку на руки и понес к двери. Толпа в коридоре молча расступилась перед ними. И в этот-то самый момент Никита случайно и перехватил тот, так поразивший его взгляд, высокой брюнетки в черном брючном костюме. Он сразу же вспомнил, что и ее уже видел здесь, в казино. Что это вдова старшего сына Салютова, Марина Львовна. И что именно о ней, вспоминая некие странности вечера 5 января, говорил бывший швейцар Красного Мака Песков. Колосова снова поразила красота этой женщины и жгучая ненависть, читавшаяся в ее взгляде. Причем этот испепеляющий яростный взгляд вроде бы не предназначался кому-то конкретно из присутствующих. На проходившего мимо нее свекра с девушкой на руках она даже не взглянула, не повернула в его сторону головы. Марина Салютова смотрела мимо людей на огонь в камине и словно ненавидела и этот огонь, и камин, и этот роскошный иранский ковер, и лежавшего на нем мертвеца. «Всех посторонних вон отсюда, быстро! И закройте дверь!» — резко скомандовал Колосов Китаеву. «Сами, пожалуйста, останьтесь здесь. Группа из отдела сейчас приедет, я вызову». Он достал из кармана пиджака мобильник. «А пока мы все здесь вместе осмотрим. У меня к вам, Глеб Арнольдович, есть вопросы». «Насчет Газарова». Китаев близко наклонился и прошептал. «Он был здесь, в комнате, когда мы вбежали». Никита покосился на окруженного охранниками олигарха после ухода Салютова Сегли, хранившего мрачное молчание. «С ним позже, пусть пока у вас где-нибудь посидит под наблюдением. Сначала осмотр». Когда они с Китаевым наконец остались в гостиной одни, он перевернул труп и тщательно обыскал его. Ключи от машины, бумажник, мобильник. Осторожно прощупал пиджак. Осмотрел. Под мышкой у Витаса Таураги была пустая кобура из коричневой телячьей кожи. «Так», — Никита продемонстрировал свое открытие Китаеву. Затем достал из своего кармана носовой платок и через него осторожно взял пистолет ТТ. В обойме 4 патрона и резкий ощутимый запах пороха из дула. «Вам знаком этот пистолет, Глеб Арнольдович?» «Да», — Китаев хмуро кивнул. «Кому принадлежит?» «Ему, Витасу». «Так, любопытно». Никита начал осматривать рану на затылке убитого. «Огнестрельная рана, однако что-то здесь было необычным». Он осторожно прощупал затылок и сразу же обильно испачкался в крови, немного выше огнестрельной раны. На самой макушке кости черепа были раздроблены. И тут Никита увидел то, на что сначала просто не обратил внимания, увлекшись осмотром и обыском. В камине среди дров что-то темнело. Он дотянулся до кочерги и ею выгреб этот темный странный предмет вместе с углями на ковер. Сначала было трудно разобрать, что это такое. Затем он понял, что это бронзовая фигурка вставшего на дыбы коня на тяжелой чугунной подставке. «Металл в камине сильно раскалился. Это вещь отсюда, из гостиной?» — спросил он. Китаев кивнул, поискал глазами и потом указал на подставку из дерева в углу между креслами, уставленную коллекцией бронзовой скульптуры. «Кослинское литье», — хрипло пояснил он. «Так», — Никита снова осторожно ощупал рану на макушке убитого. «Череп проломлен, а ниже еще и огнестрельная рана, слепая». «Значит, пуля до сих пор там, а вот гильза». «Где же эта гильза?» Он снова перевернул тело, снова обыскал его, обшарил и ковер, даже встряхнул его. Что-то звякнуло. Пистолетная гильза покатилась по паркету. Колосов поднял ее. «Что все это значит?» — хрипло спросил Китаев. «Думаю, сейчас об этом надо спрашивать не меня», — ответил Колосов. «И Газаров пока погодит со своими ответами. С ними позже разберемся». Китаев потрясенно смотрел на мертвого Витаса Таураги. «До прибытия следователей никого в гостиную не пускать, ничего не трогать, выставить охрану», — распорядился Никита, смутно вспоминая, что эти же самые приказы отдавал здесь всего несколько дней назад. «А теперь пойдемте к Салютову. Думаю, он уже закончил играть роль доброго самаритянина».